Глава 20. Команда моряков крепко заснула. Как мы ни старались, растормошить никого не могли. Я оставил Глена, как самого надежного, караулить мужчин и поднялся в комнату. «Ну что?» — бросился ко мне Харди. Его лицо, взволнованное и напряженное, говорило о большом беспокойстве. Зная меня давно, он явно чувствовал, что я готов изменить первоначальные планы и отправиться на спасение неизвестной невесты. «Все очень странно, друг». Я хлопнул его по плечу, усадил на стул, сам сел напротив и рассказал все без утайки. Харди внимательно слушал. Бри, крутившийся здесь же, поддакивал мне и вставлял свои наблюдения. «И что вы будете делать?» — спросил Харди. «Хочу купить корабль и нанять команду». «Ваше сиятельство, а как же визит к королю?» «Да, как же?» — тут же влез Бри. Этот прохвост явно рассчитывал прогуляться по столице и проверить тамошние кабаки. Деньги, которые я ему заплатил, жгли ляжку сквозь ткань кармана. «Если мы продолжим путь в столицу, девушка погибнет. А если отправимся на ее поиски, сгинем сами. Выбор невелик», — горько ответил Харди. «И что ты предлагаешь?» «Забыть об этой невесте. Она уже пропала. Продолжить путь к королю и не дать другим девушкам пережить то же испытание». Я молча смотрел на Харди. Он не отводил взгляда. Во мне боролись две личности. Одна настаивала не менять планы, а другая кричала «Спаси, Лили! Спаси!». Мне не было дела до этой девчонки. Она сама вырыла себе яму, когда вернула украденную печать королевскому свату. Но все же справедливость во мне требовала немедленных мер. «Харди, ты никогда не был кровожадным?» «Господин, сами посудите. Прошло уже несколько дней. Капитан, бросив судно, вернулся. Правда, он еще не успел добраться до Клироса, но на пути туда. О чем это говорит?» «И о чем?» «О том, что его корабль был у берегов острова, а значит, девушка уже погибла. И давно. А если она жива?» «Тогда ее приняли с почестями». Я не собирался сдаваться. Был упрямцем с детства. «Вы думаете?» — засомневался Харди. «А вдруг она попала на соседние острова, и вы собрались ее везде разыскивать?» «Нет, не везде у капитана есть карта с координатами, где он оставил девушку». Бри крутил головой, смотрел то на меня, то на Харди. Он раньше не спрашивал, кто мы на самом деле, а сейчас догадка мелькала в его глазах. Он поднял руку. «Что?» Мы оба взглянули на подавальщика и хором рявкнули на него. «Погодите, господа, вы собираетесь на остров Туманов?» «Да». «Не, увольте, я пас», — он взмахнул руками. «Оттуда никто не возвращался живым». «А капитан с командой? Ты же их видел внизу». «Но они не доплыли до места». «А мы сможем», — я улыбнулся уголками губ. «В конце концов, вернемся домой чуть раньше, чем планировали. Матушка будет рада». «Вы боги с небес?» — шепотом спросил Бри. «Или...» Его глаза лихорадочно заблестели в полумраке. Я щелкнул его по носу. «Не суй длинный нос туда, где его оторвут». «Больно же!» — Бри потер кончик носа и обиженно засопел. «Вы сами лезете в пекло!» Мы с Харди переглянулись. «Пока парню рано знать, кто мы такие. Пусть думает, что послы, которые случайно увидели несправедливость и решили ее исправить». «Хорошо», — нарушил молчание Харди. «Спасете вы девушку, а что дальше? Как будете объясняться с леди Еленой?» «А это кто?» — тут же влез Бри. «Невеста его светлости». «Ох, как много невест вокруг! И красивая?» «Очень». «Завидую». В дверь постучали. Мы мгновенно насторожились. Харди вытащил меч и бросился к двери. Бри с кинжалом наперевес рванулся за нами. «Кто?» — громко спросил я. Бри тут же открыл дверь. Глен ворвался как ураган и замахал руками, активно жестикулируя, показывая куда-то вниз. Я вскочил, бросился к выходу. Слуги побежали за мной. Харди остался в номере. Мы стрелой слетели по ступеням в обеденный зал. Команда исчезла. Даже стол, за которым она сидела, сиял чистотой. «Где они?» Я схватил за шиворот хозяина заведения. Он сонно захлопал глазами, закрутился. «Не знаю, господин, я спал». Глен отрицательно покачал головой. «Спал?» Я вытащил из кармана хозяина мокрую тряпку. «Ушли», — заюлил тот. «Я не виноват, они сами». Я выбежал во двор. Капитан и его люди были уже у конюшен. «Стойте!» — закричал я. Они обернулись и, хотя уже сидели на конях, замерли. «Капитан, плачу мешок золотых ренов за то, что поможешь мне купить судно». «Нет». «Два мешка». «Нет». Он видел, что команда уже заволновалась. Это были огромные деньги. За два рена можно было приобрести рыбацкую лодку, а за целый мешок — корабль со всем оснащением. «Может быть, поговорим?» Капитан спешился, но не торопился идти навстречу. Пришлось шагать мне. Бри и Глен не отставали. У подавальщика глаза были по блюдцу. Я видел, как в них щелкали и складывались цифры. А еще он наверняка гадал, где у нас с Харди хранятся такие деньги. «Слушаю вас, господин». «Иди за мной». Я развернулся и пошел к ограде. Так мы были далеко от таверны и конюшен, и никто не мог подслушать наш разговор, если не обладал магическим слухом. Я уже понял, что магия в этом королевстве — удел жрецов и особо одаренных людей. И простому гражданину она была неподвластна. Глен и Бри потянулись за мной. Но я остановил их жестом. Огромный капитан вблизи показался вообще великаном. Я тоже не маленького роста, но этот человек был на полголовы выше меня и мощнее в плечах. Но я его не боялся. Большие люди, как правило, не слишком поворотливы, а жизнь на корабле не давала возможности постоянно тренироваться и шлифовать мастерство воина. «Господин, поторопитесь, нам надо ехать». «Я предлагаю тебе сделку». Капитан сверлил меня взглядом из-под насупленных широких бровей. Но его мрачный вид вовсе не пугал меня. Наоборот, непременно хотелось добиться своей цели. «Какую?» — наконец расцепил губы моряк. «Ты покупаешь для меня судно, берешь мою команду на борт и сопровождаешь к острову Туманов. Мы все равно не пробьемся». «Почему?» «На подходе всегда сильный шторм. Все корабли разваливаются на щепки». «А ты откуда знаешь?» Я хитро улыбнулся. «Никто же из моряков не вернулся из плавания». И по выражению лица капитана понял, были такие матросы, и не один. «Ну, моя команда устала». «Неужели не захочет подзаработать?» Я подкинул на ладони золотой рен. Монетка блеснула на солнце и заворожила капитана так же, как совсем недавно заворожила и Бри. Этот блеск увидели и остальные. «Капитан, соглашайся!» — закричал плотный невысокий человек. «Да, соглашайся!» — поддержали его и другие. «Ладно, по рукам». Капитан протянул мне широкую ладонь, но я не торопился пожимать ее. «Вот только обмануть меня не получится, как несчастную невесту», — улыбнулся криво и, надеюсь, грозно. «Я специально хочу пройти путь к острову от начала и до конца. И вместе с вами». «Это путь самоубийцы», — отрицательно покачал головой капитан. «Я на такое не подписываюсь даже за деньги». «Хорошо, давай поступим по-другому. Если возникнет реальная опасность, которую мы не сможем преодолеть, мы повернем обратно». «А деньги?» «Деньги получите сполна, вне зависимости от результата. И не получите вообще, если нас предадите и бросите». «Даже так?» — хмыкнул капитан. «Только так». Мы сражались взглядами, держали ладони на рукоятках мечей и в полумраке разгоравшегося утра оба не хотели уступать. Я открыто блефовал. Конечно, у меня не было с собой столько монет, а способ, как легко их можно было получить, я раскрывать не собирался. Но капитан знать об этом не должен. Наверняка он захочет обмануть меня и даже обокрасть. Коварство и подлость в этом королевстве возведены на пьедестал. Стоит лишь вспомнить баронессу, ее дочерей, губернатора, да и самого короля. Я улыбнулся, представив разочарование капитана. Вот только если стычка случится в открытом море, мы с Харди выживем, а спасется ли в таком случае команда — вопрос. Я хотел сказать, что деньги команда получит только тогда, когда мы доберемся до места, но промолчал. С утра активно взялись за дело. Возвращаться в Клирос не стали. В этом местечке тоже был небольшой порт. Купить корабль не удалось, мы взяли его в аренду. Это было еще крепкое суденышко, важно покачивавшееся на волнах. «Маловато для стольких человек», — покачал головой капитан. «Сколько вам нужно людей для управления судном?» «Четверо. Лучше пятеро. Мой кучер заменит одного из них. Он в прошлом служил в Королевском флоте матросом». Капитан окинул Глена неприязненным взглядом, но возражать не стал. «Абри прекрасно справится с задачей вперед смотрящего», — добил капитана я. «Как думаете?» Я намеренно разрушал его планы. «Если у него останется меньше людей, мы сравняемся по силам. Четверо нас и четверо их. Вполне рабочая команда, даже если мы с Харди будем просто наблюдать». «Кок будет мой», — упрямо поджал губы капитан. «Или не доверяете?» «Помните, деньги вы получите только, когда доберемся до острова». «Дался вам этот остров!» Капитан с досадой стукнул кулаком по своей ладони. «Очень хочется на него попасть». «А если окажемся в другой части моря? Шторм или течение отнесет нас далеко». «Ничего страшного. Доберемся». Видимо, я говорил так уверенно, что заразил хорошим настроением всех. В плавание мы тронулись через 2 дня, приготовив все необходимое. Шли на всех парусах, без приключений и ненужных споров. Команда работала слаженно, выполняла обязанности четко и ответственно. Капитан, увидев Харди на борту, удивленно поднял брови, но промолчал. А когда мой друг наведался на камбуз и заявил, что станет готовить для своего господина сам, только лишь сплюнул. «Не доверяете моему коку?» — спросил меня. «Не доверяю». «Но почему?» «Как-то же вы бросили девушку-невесту, опоили наверняка чем-то». «Не делайте из нас злодеев, господин!» — разозлился капитан. «Мы выполняли приказ губернатора. Если бы не эта девчонка, так другая. Пусть уж сгинет никому не нужная сирота, чем дочь известных родителей. И вообще, что вы так за нее зацепились? Понравилось?» «Не говори глупость. Я ее никогда не видел», — уклончиво возразил я. «Терпеть не могу несправедливость. Вот и все. Да и любопытно, что за остров такой, к которому никто подобраться не может». Через 3 дня налетел небольшой ветерок. Он не надувал паруса, а рвал их в разные стороны. Приходилось все время висеть на тросах, меняя направление парусов. «Все, началось», — пробормотал капитан и выпустил первую ворону. Я внимательно наблюдал за птицей. С громким карканьем она взмыла в небо и исчезла вдали. Вернулась ворона через 30 минут. Она села на ладонь капитана и начала клевать угощение. «Что вы проверяли?» — задал я вопрос. «Далеко ли земля?» «И?» «Далеко». На следующий день выпустили еще 3 вороны. Вечерняя не вернулась. Капитан напряженно вглядывался в морскую даль. Бри, сидевший в корзине вперед смотрящего, тоже не выпускал из рук подзорную трубу. «Видно? Что там?» — крикнул Харди. «Не понимаю, весь горизонт затянут дымкой». Мы продолжали двигаться в том направлении, куда улетела ворона. Море продолжало штормить, но не так сильно, как должно было. Команда вполне справлялась с управлением. Корабль подпрыгивал на волнах, но двигался вперед. Этот факт вызывал у капитана недоумение. «Ничего не понимаю», — бормотал он в камбузе за ужином. «В чем дело?» «Господин, вы маг?» — в лоб спросил он меня. «Нет». «Может, сын морского бога?» «Нет». «В чем дело?» «Странно все это. Раньше, как только мы приближались к этим координатам, капитан ткнул ложкой в карту. «Начинался настоящий ад!» «И сейчас штормит?» «Да разве это шторм? Так, легкий ветерок!» А утром я проснулся от крика. «Земля!»